Глава третья. Бег по кругу и длинный рассказ. Общество, собравшееся на берегу, имело весьма неприглядный вид. Перья у птиц взъерошены, шерстка у зверьков промокла насквозь, вода текла с них ручьями. Всем было холодно и неуютно. Прежде всего, конечно, нужно было решить, как поскорее высохнуть. Стали держать совет. Не прошло и нескольких минут, как Алиса уже чувствовала себя так, словно знала их всех целый век. Она даже поспорила с попугайчиком Лори, который надулся и только твердил: «Я старше, чем ты, и лучше знаю, что к чему». Алиса потребовала, чтобы он сказал, сколько ему лет, но попугайчик решительно отказался. На том спор и кончился. Наконец мышь, к которой все относились с почтением, закричала: «Садитесь все, садитесь и слушайте. Вы у меня вмиг высохнете». Все послушно уселись в круг. А мышь стала посредине. Алиса не оторвала от нее глаз. Она знала, что если тут же не высохнет, ей грозит сильная простуда. Откашлялась с важным видом мышь. «Все готовы? Тогда начнем. Это вас мигом высушит. Тишина! Вильгельм, завоеватель, с благословения Папы Римского, быстро добился полного подчинения англосаксов, которые нуждались в твердой власти и видели на своем веку немало несправедливых захватов трона и земель. Эдвин, граф Мерсии, и Моркар, граф Нортумбрии». «Да», — сказал попугайчик и содрогнулся. «Простите?» — спросила, нахмурясь, мышь с чрезмерной учтивостью. «Вы, кажется, что-то сказали?» «Нет-нет», — поспешно ответил попугайчик. «Значит, мне показалось», — заметила мышь. «Итак, я продолжаю. Эдвин, граф Мерсии, и Моркар, граф Нортумбрии, поддержали Вильгельма Завоевателя, и даже Стигант, архиепископ Кентерберийский, нашел это благоразумным». «Что он нашел?» — спросил Робин Гусь. «Нашел это», — отвечала мышь. «Ты что, не знаешь, что такое это?» «Еще бы мне не знать», — отвечал Робин Гусь. «Когда я что-нибудь нахожу, это обычно бывает лягушка или червяк. Вопрос в том, что же нашел архиепископ?» Мышь не удостоила его ответом и торопливо продолжала. «Нашел это благоразумным и решил вместе с Эдгаром Этелингом отправиться к Вильгельму и предложить ему корону. Поначалу Вильгельм вел себя очень сдержанно, но наглость его воинов-нормандцев... Ну как, милочка, подсыхаешь?» — спросила она Алису. «С меня так льет», — ответила Алиса печально. «Я и не думаю сохнуть». «В таком случае, — провозгласил Додо, — я предлагаю принять резолюцию о немедленном распуске собрания с целью принятия самых экстренных мер для скорейшего...» «Говорите по-человечески, — сказал Орлёнок Кэт. — Я и половины этих слов не знаю. Да и сами вы, по-моему, их не понимаете». И Орлёнок отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Птицы тихо захихикали. «Я хотел сказать, — обиженно проговорил Додо, — что нужно устроить бег по кругу. Тогда мы вмиг высохнем». «А что это такое?» — спросила Алиса. Сказать по правде, ее это не очень интересовало, но Додо многозначительно молчал. Видно, ждал вопроса. И так как все тоже молчали, пришлось спрашивать Алисе. «Чем объяснять? — сказал Додо. — Лучше показать». «Может, и ты захочешь когда-нибудь зимой сыграть в эту игру. В таком случае я расскажу тебе, что делал Додо. Сначала он нарисовал на земле круг. Правда, круг вышел не очень-то ровный, но Додо сказал: «Правильность формы несущественна». А потом расставил всех без всякого порядка по кругу. Никто не подавал команды, все побежали, когда захотели. Трудно было понять, как и когда должно кончиться это состязание. Через полчаса, когда все набегались и просохли, Додо вдруг закричал: «Бег закончен!» Все столпились вокруг него и, тяжело дыша, стали спрашивать: «Кто же победил?» На этот вопрос Додо не мог ответить, не подумав как следует. Он застыл на месте, приложив ко лбу палец. В такой позе обычно изображают Шекспира, помнишь? И погрузился в размышления. А все стояли вокруг и молча ждали. Наконец Додо произнес: «Победили все, и каждый получит награды. — А кто же их будет раздавать? — спросили все хором. — Она, конечно, — ответил Додо, ткнув пальцем в Алису. Все окружили Алису и наперебой закричали: — Награды, награды! Раздавай награды! Алиса растерялась. В замешательстве она сунула руку в карман и вытащила оттуда пакетик цукатов. К счастью, слезы их не размочили. Она раздала их собравшимся. Каждому по цукату только-только хватило. — Но она ведь тоже заслужила награду? — сказала мышь. — Конечно, — подхватил важно Додо. И, повернувшись к Алисе, спросил: — У тебя осталось что-нибудь в кармане? — Нет, — отвечала Алиса грустно, — только наперсток. — Давай его сюда, — приказал Додо. Тут все снова столпились вокруг Алисы, а Додо торжественно подал ей наперсток и сказал: — Мы просим тебя принять в награду этот изящный наперсток. Эта краткая речь была встречена общими рукоплесканиями. Алисе вся эта церемония показалась очень смешной, но вид у всех был такой серьезный, что она не посмела засмеяться. Она хотела ответить на речь Додо, но не могла ничего придумать и только чинно поклонилась и взяла наперсток. Все принялись за угощение. Поднялся страшный шум и переполох. Большие птицы мигом проглотили свои цукаты и начали жаловаться, что и распробовать их не успели. А у птичек поменьше цукаты застряли в горле, пришлось хлопать их по спине. Наконец все поели, уселись опять в круг и попросили мышь рассказать им еще что-нибудь. — Вы обещали рассказать нам свою историю, — сказала Алиса. — И почему вы ненавидите К и С? Последнюю фразу она произнесла шепотом, боясь как бы не обидеть мышь снова. — Это очень длинная и грустная история, — начала мышь со вздохом. Помолчав, она вдруг взвизгнула: — Про хвост! — Про хвост? — повторила Алиса с недоумением и взглянула на ее хвост. — Грустная история про хвост? И пока мышь говорила, Алиса все никак не могла понять, какое это имеет отношение к мышиному хвосту. Поэтому история, которую рассказала мышь, выглядела в ее воображении вот так. «Цап-царап», — сказал мышке, — «вот какие делишки. Мы пойдем с тобой в суд. Я тебя засужу. И не смей отпираться. Мы должны расквитаться. Потому что все утро я без дела сижу». И на это нахалу мышка так отвечала: «Без суда и без следствия сударь дел не ведут». «Я и суд, я и следствие», — цап-царап ей ответствует. «Присужу тебя к смерти я, тут тебе и капут!» «Ты не слушаешь», — строго сказала Алисе мышь. «Нет, почему же?» — ответила скромно Алиса. «Вы дошли уже до пятого завитка, не так ли?» «Глупости», — рассердилась мышь. «Вечно всякие глупости! Как я от них устала! Это просто не вынести!» «А что нужно вынести?» — спросила Алиса. Она всегда была готова услужить. «Разрешите, я помогу!» «И не подумаю!» — сказала обиженно мышь, встала и пошла прочь. «Болтай, какой-то вздор! Ты верно хочешь меня оскорбить?» «Что вы!» — возразила Алиса. «У меня этого и в мыслях не было. Просто вы все время обижаетесь!» Мышь в ответ только заворчала. «Прошу вас, не уходите!» — крикнула ей вслед Алиса. «Да скажите нам вашу историю!» И все хором поддержали ее. «Да, да, не уходите!» Но мышь только мотнула нетерпеливо головой и побежала быстрее. «Как жаль, что она не пожелала остаться!» — вздохнул попугайчик Лори, как только она скрылась из виду. А старая медуза сказала своей дочери: «Ах, дорогая, пусть это послужит тебе уроком. Нужно всегда держать себя в руках». «Придержите лучший язык, маменькая», — отвечала юная медуза с легким раздражением. «Не вам об этом говорить. Вы даже устрицу заведите из терпения». «Вот бы сюда нашу Дину», — сказала громко Алиса, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Она бы вмиг притащила ее обратно». «Позвольте вас спросить, а кто это Дина?» — поинтересовался Лори. Алиса всегда была рада поговорить о своей любимице. «Это наша кошка», — отвечала она с готовностью. «Вы даже представить себе не можете, как она ловит мышей. А птиц как хватает. Раз и проглотила, даже косточек не оставила». Речь эта произвела на собравшихся глубокое впечатление. Птицы заторопились по домам. Старая сорока начала кутаться в шаль. «Пойду-ка я домой», — сказала она. «Ночной воздух вреден моему горлу». А канарейка стала кликать дрожащим голосом своих детишек. «Идемте-ка домой, мои дорогие! Вам дано пора в постель!» Вскоре под разными предлогами все разошлись по домам. И Алиса осталась одна. «И зачем это я заговорила о Дине?» — грустно подумала Алиса. «Никому она здесь не нравится. А ведь лучше кошки не сыщешь. Ах, Дина, милочка, увижу я тебя когда-нибудь или нет?» Тут бедная Алиса снова заплакала. Ей было так грустно и одиноко. Немного спустя послышался легкий звук шагов. Она оглянулась. Может, эта мышь перестала сердиться и пришла, чтобы закончить свой рассказ?